Часть 7. Через некоторое время подошло время родов. Они были крайне тяжелыми в этот раз, потому что это были ягодичные тазовые роды. Лилия была уже не в состоянии помочь, так что на помощь позвали акушерку из деревни. Но у старой леди не оказалось толковых советов. Роды Зенит были действительно тяжелыми. Затяжные роды очень опасны как для матери, так и для ребенка. Лилия использовала все свои знания и хлопотала вокруг. «Я тоже делаю все, что могу, постоянно применяя магию исцеления, чтобы помочь». Только благодаря нашим усилиям роды прошли успешно. Ребенок пришел в этот мир без всяких проблем и тут же энергично заплакал. Это девочка. Сестра. К счастью, это не младший брат. Не успели мы расслабиться, как у Лилии тоже проявились признаки подступающих родов. В этот момент все уже расслабились, сильно вымотавшись. Это слово «преждевременные роды» забилось в моем сердце. Но в этот раз акушерка добилась успеха. Она ужасно справляется с родами, но кажется выглядит опытной в преждевременных родах, как и ожидалось в ее возрасте. Я последовал акушерным распоряжениям, пнув перепуганного Пола по заднице и заставил его отнести Лилию в мою комнату. В то же время я использовал магию для создания горячей воды, стараясь изо всех сил собрать чистую одежду и вернулся к повитухе. Остальное за ней. При рождении ребенка Лилия с любовью звала Пола. Вспотевший Пол крепко схватил ее руку. Только что родившийся ребенок меньше, чем дочь Зенит, но этот малыш тоже кричит здорово. Это тоже девочка. Обе девочки, обе сестренки. Обе оказались девочками? Сказал Пол и глуповато рассмеялся. Глупое лицо отца. Это второй раз, когда я вижу у него такое выражение. Если подумать, Пола действительно жалко. В конечном итоге количество женщин в нашем доме возросло в 2 раза. По такому сценарию, кто будет иметь самый маленький плацдарм? Вероятно, отец, который изменял с горничной, что родила. Моя цель – стать достойным уважения старшим братом. Но Пол, безусловно, не получит уважения, наверное. Дочь Зенит Норн, дочь Лилии Аиша. Это имена, которые им дали. Конец 9 главы.